развивается и в какой области функционирует компания. Соответственно, какого рода знаний, какого рода профессионализм в компании нужен? Какова стадия развития организации? Является ли это вновь созданной компанией? Является ли это уже зарекомендовавшая себя компания? Находится ли эта компания на стадии развития, либо на стадии спада? Какой, в конце концов, этап жизненного цикла существует в этой компании? Ведь все это те важные факторы внутренней среды, которые оказывают довольно-таки существенное влияние на развитие организации. Это все то, что отражается в ситуационном подходе. И эти факторы можно перечислять долго, и в той литературе, которая вам предложена, там описаны и другие факторы. Главным же является то, что, естественно, мы пока говорили именно о внешних факторах очень много, но внутренние факторы играют существенное, принципиальное воздействие на саму организацию, на структуру менеджмента этой организации, потому что нет абстрактной организации. Организация – это конкретные люди, конкретные руководители, конкретные владельцы. Конкретные стили и системы управления, которые в этой организации существуют. И при самом благоприятном внешнем раскладе, если в организации отсутствует квалифицированный персонал, если в организации отсутствует квалифицированная система менеджмента, мы в самой выигрышной ситуации можем не достичь результата, просто потому, что не все ладно внутри самой организации. С этой точки зрения, в литературе предложено много разных подходов, которые позволяют получить эту обратную связь. Обратную связь с точки зрения того, насколько параметры организации, отношения внутри организации, внешний расклад, внешние экономические условия организации соотносятся с теми ситуационными требованиями, которые предъявляются. То, что касается данных подходов, мы с вами рассмотрим два из них, а на другие подходы вы можете просмотреть в литературе, которая вам предлагается, потому что этих подходов, этих моделей, как мы с вами уже говорили, очень много, и их применение зависит от данных конкретных условий, от специфики организации, и тут очень сложно приложить какие-то общие схемы, которые окажутся применимы в каждом конкретном случае. В частности, вот Гарольдом Левитом были предложены и выделены 4 переменные, с помощью которых можно как раз и оценить степень эффективности организации и степень ее перспективности. Тот рисунок, который вы видите на слайде, он получил название алмаза Левита просто потому, что именно наличие твердых, жестких взаимосвязей обеспечивает жесткий каркас и устойчивость организации. Если какая-то из какой-то из этих элементов оказывается слабым, или какая-то связь оказывается недостаточным, то организация складывается и рушится, как карточный домик. Алмаз – это то вещество, которое обладает самой прочной структурой. И эта прочная структура обеспечена за счет тех связей, которые существуют между атомами. То же самое существует между теми переменными, которые выделяет Гарольд Левит. Значит, так вот, первая переменная – это миссия компании. Какую задачу перед собой компания ставит? Долгосрочную, краткосрочную? На какой объем участка сектора рынка она претендует? Что она хочет в итоге получить? Естественно, после того, как определена миссия организации, какая существует структура внутри этой организации для достижения поставленных целей. Если мы, соответственно, с вами проговорили про структуру, то какими технологиями владеет компания? Какие конкурентные преимущества эти технологии компании дают? Устаревшие ли это технологии? Инновационные ли это технологии? Представляют ли эти технологии возможность компании получить тот результат, который будет пользоваться спросом. Ну и, конечно, база всего является персонал. То есть те люди, которые в организации работают, те люди, которые реализуют, выполняют ее миссию, те люди, которые функционируют в созданной структуре, те люди, которые реализуют те либо иные технологии. Каждый из этих четырех элементов существенно важен с точки зрения анализа бизнес-ситуации, с точки зрения организации внутренних бизнес-процессов, которые затем приводят к конкретному результату, к конкретным услугам, которые мы на рынок выводим. Алмаз Левит, он представляет из себя модель, которая описана в таких переменных, которые мы можем действительно отследить, операционализировать внутри каждой компании и, соответственно, просчитать, насколько эти переменные хорошо взаимосвязаны и насколько они обеспечивают нам те либо иные конкурентные преимущества с точки зрения достижения интересующего нас бизнес-результата. Если Левит занимает все-таки уже самой структурой организации и описанием ее через переменные, то МакКинзи, другой исследователь, предложил в результате анализа бизнес-процессов, все тех же ситуационных процессов, модель лестницы. Модель, она получила название «Лестница МакКинзи», которая показывает, что в любой момент времени каждая компания имеет некие альтернативы развития. Вот очень важная ситуация, очень важное обстоятельство, на которое я постоянно сегодня указываю. В современных условиях меняются условия бизнес-среды, условия запросов, потребности потребителей постоянно меняются и... Тот бизнес успешен, который оказывается в состоянии эти изменения уловить, раз. А во-вторых, вовремя предложить услуги, товары, которые окажутся востребованы сейчас. Задача менеджеров, задача менеджмента – выявить вот эти альтернативы, потому что альтернативы – это все-таки та проблема, с которой сталкивается именно менеджмент. Исполнитель – он работает на конкретном производстве, в конкретных условиях, выполняет конкретные действия. И он может быть инициативен на своем месте. Но именно менеджер владеет общей картиной, общей ситуацией. И именно менеджер определяет конкретные стратегии и перспективы развития, в зависимости от которых меняется уже исполнительская деятельность. Так вот, то, что касается МакКинзи, он исходил из того, что есть бизнес в настоящее время. Вот, как мы видим, вот нижний левый угол на слайде. Есть бизнес в настоящее время. Мы можем исходить из той существующей в настоящее время конкурентной среды и ставить перед собой конкретную тактическую задачу быть успешными в данный момент времени, в данных условиях. Но если мы думаем об альтернативах, если мы думаем о будущем, если мы размышляем о вновь поставленных целях, то, соответственно, нужно рассматривать возможности перехода в новую конкурентную среду, возможности изменения рынка в анализе тех перспектив, которые на рынке возникают, для того, чтобы удовлетворить эти перспективы. Бизнес, он существует в определенном географическом месте. И, опять же, тут нужно задуматься менеджерам, а что можно говорить о расширении бизнеса? О открытии новых производств в новых местах, в новых странах, в других городах. Как окажется в тех либо иных географических условиях, в зависимости от тех либо иных климатических особенностей, востребованы те либо иные продукты, например, какую обувь производить на севере или на Черноморском побережье Кавказа, какая из них будет востребована и, соответственно, какие новинки можно предлагать. Помимо географической структуры, можно обратить внимание на отраслевую структуру. Есть уже некоторые отраслевые взаимодействия, отраслевые связи, Так вот, с другой стороны, можно подумать о слиянии или поглощении с другими компаниями, включении их в себя, покупку этих компаний для того, чтобы расширился рынок, для того, чтобы занять еще большее положение в той рыночной среде, в той производственной среде, которая существует. Опять же, можно проанализировать существующую систему ценностей, которые есть в компании с точки зрения отношения к товарному производству. И можно подумать о том, чтобы сформировать новую систему ценностей для того, чтобы была потребность у потребителя купить не просто индийский чай, тот самый, который был 20 лет назад, а вот все современные чаи, которые существуют, каркады, липтоны, чай в пакетиках и так далее. Ведь в зависимости от той рекламы, которая существует, агрессивная реклама, в которую действительно вкладываются большие средства, формируются потребности потребителей, о чем мы с вами раньше уже говорили, и можно вложить много средств в то, чтобы сформировать эти потребности, чтобы человек покупал в том числе те товары, пользовался теми услугами, в которых, в принципе, да и у него и нет существенной потребности, но она специально сформирована. Ну, опять же, можно рассматривать альтернативу увеличения продаж, привлечения новых потребителей, охват новых отраслей рынка. То есть, смотрите, лестница McKinsey показывает, что бизнес постоянно меняется. И эта модель дает из себя возможность выявить и проанализировать те изменения, которые грядут, и оказаться вместе с этими изменениями. Не тогда, когда они уже развернутся и все бросятся их удовлетворять, а вот именно с опережением. Именно умение опередить те бизнес-запросы, те запросы, которые возникают, и представляет из себя вот то качество успешного бизнеса, которое выводит тебя в бизнес-элиту, либо же оставляет среди всех прочих бизнес-середнячков. Вот мы с вами рассмотрели две модели, которые касаются ситуационного подхода в бизнесе. Моделей существует много и других, но нам, соответственно, просто моя задача заключалась в том, чтобы вы поняли смысл и значение этих моделей. Это есть способ восприятия тех задач, которые стоят, и, по сути, способ анализа их и оценки. Вот это те обстоятельства, которые касаются ситуационного подхода. И фактически мы с вами на этом этапе рассмотрели те ключевые эволюционные идеи управленческой мысли, которые были сформированы в течение 19-20 века, которые все имеют воздействие на менеджмент сегодня. Все-таки в завершение нашей сегодняшней встречи хотелось бы остановиться на том, на какие перспективы. Да, это хорошо. Да, мы рассмотрели научный подход, классическую школу, ситуативный подход, количественный подход, системный подход, те либо иные теории, стратегии. И главное, что мы видим, что постоянно идут изменения, постоянно требуется внедрение и реагирование на те условия внешней среды, которые происходят, для того, чтобы мы получили а те либо иные желаемые результаты. Какие сегодня все-таки тенденции развития менеджмента существуют? Соответственно, как и где можно быть либо в самой актуальной бизнес-среде, либо работать именно на опережение? Очень тяжело делать прогнозы, очень тяжело давать аналитику, которая касается существующей ситуации, просто потому, что это та область, та сфера, которую еще сильно не зарекомендовал. Эти прогнозы могут как сбыться, так и не сбыться, но все-таки это вот есть те направления, которые сегодня очень активно развиваются и на которые которые все больше и больше количество организаций начинает обращаться, и в которые в настоящее время вкладываются значительные средства с точки зрения возможных инноваций, с точки зрения возможных инвестиций. Сегодня я вкладываю средства для того, чтобы вскоре эти средства принесли мне прибыль. Одно из существенных тенденций развития менеджмента сегодня – это так называемый электронный или виртуальный бизнес. Широкое внедрение информационных технологий, широкое внедрение вычислительной техники, развитие интернета, развитие электронных коммуникаций, развитие телекоммуникаций привело к тому, что для того, чтобы получить нужную информацию, для того, чтобы организовать то либо иное взаимодействие, уже не нужно постоянно поддерживать с кем-то непосредственный контакт, звонить по телефону и так далее. Сегодня очень много задач, очень много бизнес-процессов и функций можно осуществить в электронном виде. Платежи, предоставление услуг, поиск информации, построение взаимодействия. Сегодня все это реализуется с помощью программного обеспечения, и все больше и больше значения приобретает так называемый виртуальный бизнес. Виртуальный не в том смысле, что воображаемый, а виртуальный с точки зрения использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. Сегодня уже не обязательно для работы приходить на рабочее место. Сегодня достаточно иметь компьютер, и с помощью компьютеров можно заниматься организацией тех либо иных бизнес-процессов, дающих вполне конкретный осязаемый результат. Поэтому возникает все больше организаций, которые занимаются именно электронным бизнесом. С точки зрения электронных магазинов, с точки зрения виртуальных магазинов, с точки зрения предоставления услуг, не надо теперь чего-то искать непосредственно в магазинах, предприятиях. Достаточно зайти в компьютер, найти интересующие тебя услуги и оплатить их, опять же, не обязательно наличными. Можно оплатить их с помощью электронных способов платежей и эту услугу получить с доставкой на дом. Очень перспективный, очень многообещающий бизнес, который сегодня реализуется. Причем этот бизнес касается не только дизайна, не только развития веб-сайтов, но это и продажи, это и тренинги, это и дистанционное обучение, в конце концов, то, чем мы с вами занимаемся, вот наше с вами взаимодействие сегодня, это же тоже есть электронный бизнес. У вас есть диск, и вы с помощью этого диска вступаете со мной во взаимодействие для того, чтобы получить те знания, которые необходимы вам для того, чтобы получить большие результаты от того бизнеса, которым вы занимаетесь, получить большую прибыль от тех вложений, которые вы делаете. Организация электронного бизнеса представляет из себя довольно-таки широкую сферу деятельности, которая сегодня имеет миллиардные обороты. Недаром самым богатым человеком планеты является Билл Гейтс, который сделал себе это богатство фактически на программном обеспечении. Все мы сегодня пользуемся теми результатами, которые фирма Microsoft получила. Можно по-разному к ним относиться, но это факт. Поэтому виртуальный бизнес или электронный бизнес – это то, что сегодня с точки зрения менеджмента получает все больше распространения. Тут очень интересна организация системы менеджмента. Как организовать взаимодействие и управление теми сотрудниками, которые сидят на компьютерах? Это то, что развивается, и то, чему посвящено большое количество литературы, где накоплен большой опыт, с которым можно ознакомиться по тем источникам, которые вам предложат. Это одна и наиболее перспективная тенденция развития современного менеджмента. Не говоря уже о том, что сама система управления может быть реализована с помощью электронного взаимодействия. Сегодня ведь тот же самый руководитель предпочитает общаться не напрямую, а с помощью электронных писем, электронных посланий, электронных указаний. И мы знаем, что огромное количество организаций вполне успешно функционирует. Более того, где внедрена такая система электронной коммуникации, там очень часто позитивно решается проблема тайм-менеджмента. То есть руководитель остается больше времени не для решения конкретных насущных проблем, а для занятия стратегическими аспектами своего бизнеса. Это отдельная, достаточно широкая область исследований. Следующее направление современного менеджмента связано фактически с информацией, со знаниями, которыми владеют люди, которыми, благодаря которым мы получаем желаемые результаты, конкуренты, преимущества. Мы с вами уже неоднократно говорили и раньше, что сегодня, благодаря широкому развитию информационных технологий, информация, по сути, становится вот нечто таким материальным, что приобретает цену. Более того, в каждой компании имеются свои важные знания, важная информация, важные технологии, которые составляют специфику деятельности самой компании, которые составляют основу ее эффективности на рынке, благодаря которым она имеет конкурентные преимущества с другими компаниями. В этой связи очень серьезным направлением современного менеджмента стало так называемое управление знаний или менеджмент знаний. Менеджмент знаний, он очень тесно связан с созданием так называемых обучающих организаций. Что касается идеи обучающихся организаций, то эта идея была введена Питером Сенге, Крисом Арджирисом. И более подробно об этом вы, конечно, можете прочитать в той литературе, которая вам предложена. Главная идея заключается в том, что если организация не пытается обращать внимание на обратную связь. Если организация не пытается отражать те изменения, которые происходят во внешней среде, а то, что касается обучающихся организаций, это тоже развитие ситуационного подхода. Организация находится в среде, это раз, и в этой среде есть информация, нужная организации для ее развития. И организация имеет внутреннюю среду, в которой находятся люди, имеющиеся свои знания, которые необходимы для успешных бизнес-решений. Так вот, только в том случае, если мы будем вкладывать средства на обучение и развитие, причем не только отдельных сотрудников, но на всех сотрудников организации, когда организация окажется в состоянии вводить инновации, менять те либо иные технологические, информационные, организационные, контролирующие, планирующие цепочки, только в этом случае организация будет иметь бесспорное конкурентное преимущество на рынке. Именно такими качествами и обладают обучающиеся организации. Сравнение традиционной организации и обучающейся организации вы можете видеть на этом слайде. Это обобщенный слайд, который показывает те характеристики организации по тем критериям, которые обычно применяются. И мы можем с вами обратить внимание на то, что основное внимание, основной акцент делается, во-первых, на знаниях, которыми владеет организация через людей в этой организации находящихся, а во-вторых, на умение эти знания применить, на умение эти знания получить, на умение эти знания развить, на умение сделать те либо иные инновации с точки зрения достижения тех целей, которые стоят перед организацией. Обучающаяся организация – это, по сути, идея середины 90-х годов, которая сегодня получает все больше и больше развития. И в значительной мере это связано с развитием того же самого виртуального бизнеса, о чем мы с вами сегодня говорили. Но главное, здесь акцент делается на людях. Лишний раз подчеркивается, что все успехи и неудачи организации определяются от знаний того персонала, который в этой организации работает. От того менеджера, система которого в организации представлена, с точки зрения отражения тех достижений, которые есть на рынке сегодня, и с точки зрения внедрения тех инноваций, которые принесут те или иные результаты нам завтра. Еще одной тенденцией можно назвать так называемую тенденцию всеобщего управления качеством, Total Quality Management. Эта тенденция зародилась в 80-х-90-х годах прошлого века. Она зародилась в Японии. Вот это то достижение, которое пришло к нам из Японии. И постепенно вот это всеобщее управление качеством завоевывает все больше и больше популярность. Недаром японские товары, они по сути в значительной мере стали синонимом качества. Ну, естественно, я имею в виду действительно японские товары, а не те подделки, которые под них делаются. Более того, все те китайские подделки, которые делаются под брендовыми лейблами, они как раз и используют то доверие, то уважение, то отношение к уверенности в качестве японских товаров, которые им присущи. Так вот, действительно, это управление качеством произвело революцию не только в менеджменте, но и в психологии потребителя. Потому что сегодня потребитель хочет не просто получить устраивающий его товар, а получить устраивающий его товар надлежащего качества. Просто потому, что это в том числе свидетельствует и о твоем социальном положении, это свидетельствует о твоем статусе, какого рода товар ты можешь использовать. Ты можешь ездить на джипе, ты можешь ездить на «Жигулях» или на «Запорожце». Это то и то машины, но качество у них разное. Все вы это прекрасно понимаете. Что касается всеобщего управления качеством, то это именно философия менеджмента. Причем главная идея этой философии заключается в том, что если ты хочешь достигнуть конкурентных преимуществ, если ты хочешь завоевать те либо иные области рынка, ты должен постоянно совершенствовать качество продукции. Обратите внимание, не новую продукцию поставлять. Ты можешь поставлять продукцию уже давно и востребованную на рынке, но продукцию нужного качества. Японский телевизор и телевизор Рубин. Японская стиральная машинка, машинка Эврика. Есть одно и то же. И там стирает. Но почему-то мы предпочитаем японскую технику, а не отечественную. Я, как говорится, только на это хочу обратить внимание. Более того, помимо постоянного совершенствования качества, еще необходима быстрая реакция на изменение потребностей и ожиданий клиента. Хотят клиенты, чтобы плита была серебристого цвета? Давайте им подадим плиту серебристого цвета. Хотят клиенты, чтобы на автомобиле были разные картинки? Обратите внимание, сегодня мы видим, что появляется все больше и больше автомобилей с этими картинками. Это и есть управление качеством в том смысле, что мы хотим машину. Ведь картинка, она не оказывает никакого влияния ни на ее ходовые качества, ни на ее надежность, ни на краш-тесты. Но хотим мы вот эту машинку именно там с Ягуаром или с кем-то еще. Пожалуйста. Вот это ответная реакция на то требование, которое к тебе предъявляется. Именно к концепции всеобщего управления качеством относится идея новых подходов к управлению. Новых подходов к управлению в рамках менеджмента качества. Прежде всего, основное внимание уделяется клиенту. То есть, клиент – это тот, вокруг кого начинает вертеться рынок, вертеться производство. Не бизнес-результаты, а именно клиент с его потребностями, потому что клиент платит, а значит,